Эпилог. «Ну что ты смотрела? Вот это да!» Солнце еще не взошло, а две девочки уже сидят возле катка и шнуруют ботинки. «Конечно смотрела! Слушай, просто с ума сойти!» Болтая наперебой, они не замечают меня. Я тихо прикрываю за собой дверь и, остановившись, прислушиваюсь к их звонким голосам. «А шипы в ботинках? Ну и ну!» «Да уж, а как тебе это, Франческа? Что-то подозрительно быстро она смоталась. А ты видела, как тренер шоу бросила стул прямо в...» «Что, понравился вам фильм?» — вступаю я в разговор. Вздрогнув, они оглядываются. Девочки так молоды. Я смотрю на них, и мне вспоминается наша с Беллой юность. «Вы еще и половины всего не знаете», — говорю я, а затем киваю в сторону льда. «Вперед! Начинаем разминку!» «Да, тренер шоу!» — хором отвечают они. Открыв новую школу, Белла начала упорно приглашать меня к себе на работу и не отстала до тех пор, пока я не согласилась. Узнав, что их детей будет тренировать скандально известная Катарина Шоу, родители начали было жаловаться. Но Белла и слушать их не стала. Кому не нравится, пусть валит ко всем чертям. Правда, от поездок на соревнования я все-таки отказалась. К чему нагнетать страсти? Да и не скучаю я по той бурной, неугомонной жизни. Хочется быть поближе к дому. На катке появляется Мэдисон Кастро, а за ней и сама Белла с кружкой кофе. Мэдисон подрабатывает у нас помощницей, тренирует младшие пары и получает за это стипендию. В 2022 году она и ее партнер Джейкоб участвовали в Олимпийских играх и заняли 10-е место. Они не оставляют надежду на то, что в 2026 году смогут подняться выше. Ну а если не получится, то из Мэдисон выйдет отличный тренер. Мы с Беллой наблюдаем, как девочки катаются по льду взад-вперед, выполняя разминку. Наш старый каток Норт-Шор, на котором мы с Хитом начинали свою карьеру, сейчас не узнать. Купив здание, Белла провела здесь капитальный ремонт. Теперь на катке вместо флуоресцентных ламп естественное освещение, воздух всегда чистый, а лед ухоженный. «Опять обсуждают этот чертов фильм?» — спрашивает Белла. «А как же? Да не переживай, скоро всем надоест. Потом новый выпустят». Она делает глоток кофе. «20-летней годовщине. Может, и я тогда поучаствую. Расскажу людям всю правду. О том, что Катарина Шоу, если узнать ее поближе, на самом деле не такое уж и чудовище. Только попробуй». Нас удивило, что Гаррет согласился участвовать в съемках, ведь из всех нас он был самый стеснительный. Но, оказывается, он хотел показать зрителям, что за фасадом скандальной истории скрываются живые люди и что элитным спортсменам приходится нелегко. Белла угощает меня своим кофе. Вот уже несколько лет она встречается с известным чикагским владельцем ресторана, умеющим варить просто божественный эспрессо. Он много путешествует, и у него есть в нашем городе небольшая квартира. Белле такие условия идеально подходят. Она рада, что не приходится жертвовать свободой ради отношений. Отхлебнув глоток крепкого душистого кофе, я ахаю от восторга. «Белла, какая вкуснятина! Немедленно выходи замуж за своего ресторатора, иначе я отобью его у тебя!» «Не получится, Хит будет возражать». «Против чего это я буду возражать?» В дверь входит Хит, ведя с собой дочку Мэй. «Можно мне покататься?» Хлопает она его по руке ладошкой варежки. «Ну, конечно, детка». В ее возрасте Хит был серьезным и недоверчивым. Сейчас ему 40, и он всегда улыбается, особенно когда рядом Мэй. Правда, он так до конца и не восстановился после болезни. Мы иногда катаемся вместе на домашнем катке в лесу за домом, когда-то моим, а теперь уже нашим общим. Но у Хита хватает сил только на несколько минут. А потом он садится и наблюдает, как я скольжу по льду одна. «Тетя Кэти, смотри!» Мэй выезжает на лед и, болтая косичками, уверенно выполняет вращение под названием «Бильман». «Осторожно!» — волнуется Белла. Я громко восхищаюсь и аплодирую, рискуя вызвать недовольство родителей. Мэй уверенно чувствует себя на льду и катается гораздо лучше, чем я каталась в ее возрасте. Как знать, может, из нашей маленькой странной семьи Мэй станет единственной, кто завоюет олимпийский титул. А может, она займется чем-нибудь совершенно другим. Решать только ей. Когда мы вернулись из Сочи, я снова стала носить кольцо, которое подарил мне Хит. Но мы так и не поженились. Клочок бумаги не изменит наших отношений. За последние 10 лет всякое случалось. Мы были и в России вместе, и где-то посередине. Но так или иначе, мы с Хитом всегда будем неразрывно связаны. До самой смерти, даже если в конце концов решим друг друга задушить. Но сейчас мне не на что жаловаться. Сквозь окна в потолке льется золотистый утренний свет, и Белла протягивает мне кружку с ароматным кофе. Хит тоже рядом. Я чувствую, как его ладонь скользит в мою. Что ж, можете называть меня как угодно. Стервой, аферисткой, неудачницей, шлюхой. Пусть я не завоевала олимпийское золото, но мне досталось кое-что получше. Счастье жить в окружении самых родных мне людей и заниматься любимым делом. А это и есть настоящая победа.